коридоре прозвучали шаги, легкие и быстрые, простучали каблучки. Простучали, но не остановились. На щеках Брейтуэйт снова выступила краска, ясно было, что она смущена. Скромность и верность боролись в ее душе с долгом перед истиной и, быть может, со страхом перед законом. «Мисс Брейтуэйт», — мягким тоном проговорил полицейский, — «я должен знать все. Такие вещи нельзя скрывать. Погибла женщина. Быть может, глупая, заблуждающаяся, неприятная или даже хуже, но это не отнимает у нее права на объективное расследование обстоятельств ее смерти, на максимально возможное для нас приближение к истине. Будьте добры, расскажите мне, что вы слышали». Женщина смотрела на него несчастными глазами, однако сопротивление прекратила. «Он сказал, что при всех своих мозгах она самонадеянная и глупая женщина, что она слишком увлечена идеей свободы для того, чтобы видеть, что на самом деле проповедует хаос, сумятицу и разрушение», — проговорила она. «И еще, что как вредный ребенок играет с огнем идей и однажды подожжет дом, и все погибнут вместе с нею». Мисс Белвуд ответила ему. Она назвала его капризным стариком. Служанка закрыла глаза. Было очевидно, что эти слова крайне смущают ее. Сказала, что он слишком интеллектуально ограничен и эмоционально искалечен, чтобы суметь честно воспринимать реальность. Она выпалила слова так быстро, как только могла. Вот что она ему сказала. Злые, несправедливые слова. Мисс Брейтуэйт с вызовом посмотрела на Пита. «Хотелось бы знать, где она была бы, если бы солидные джентльмены, такие как мистер Парментер, не предоставляли ей возможность работать на них». «Не знаю. Что еще вы слышали?» — вернул ее к теме разговора Томас. Губы свидетельницы напряглись. «Мисс Брейтуэйт, я понимаю, что вам противно повторять ее слова и что вы совершенно не разделяете ее мнение», — подбодрил ее суперинтендант. Женщина посмотрела на него благодарными глазами и с горечью в голосе произнесла. «Ну, еще она назвала его духовным трусом, торгующим суевериями и сказками, потому что ему не хватает отваги признать истину». «Действительно, весьма неприглядная ссора», — заметил полицейский, ощущая в груди свинцовую тяжесть. «И вы слышали, как он повел мисс Белвуд на площадку?» «Наверное, я старалась не вслушиваться. Их разговор не предназначался для чужих ушей, сэр. Я нагнулась к ящикам и начала укладывать в них белье. А шагов их я не слышала, потому что пол коридора и площадки закрыт ковром. Потом она негромко вскрикнула, послышался какой-то удар, и тут она закричала». «Какие же слова она произнесла?» «Я не знаю. Теперь я не уверена в этом». Попробовала вывернуться служанка, однако ложь была прямо-таки написана на ее лице. Вспомнив про чай, она аккуратно поставила чашку на стол возле себя. «Так что же она сказала, мисс Брейтуэйт? Не сомневаюсь в том, что вы сможете вспомнить ее слова, если постараетесь». Свидетельница промолчала. «Вы не хотите, чтобы полиция узнала правду о том, что здесь произошло?» Настойчивым тоном произнес Пит. «Ну, нет, конечно, но...» «Так что же вы слышали? Настолько неприятное, что скорее постараетесь выгородить своего хозяина, чем повторить эти слова». Теперь служанка была уже глубоко испугана. «Нет, я... Вы виноватите меня, сэр. Я ничего плохого не сделала». «Что вы слышали, мисс Брейтуэйт?» — проговорил Томас мягким тоном. «Лгать полиции или скрывать свидетельства и вправду нехорошо. Это превращает вас в соучастницу того, что произошло». Его собеседница явно пришла в ужас и полным страха голосом воскликнула. «Я ни в чем не участвовала». «Так что же вы слышали, мисс Брейтуэйт?» — повторил Пит. «Она произнесла: «Нет-нет, преподобный», — прошептала женщина. «Благодарю вас. И что вы после этого сделали?» «Я?» Мисс Брейтуэйт удивилась. «Ничего. Их ссоры меня не касаются. Закончив укладывать белье, я принялась прибирать в комнате. А потом услышала, как мистер Стендер крикнул, что в доме случилось нечто ужасное, и я, конечно, отправилась посмотреть, что случилось, как и все остальные. Она безрадостно посмотрела в глаза суперинтенданта, и голос ее осекся. И увидела, что мисс Белвуд лежит на полу в холле. «А где находился преподобный Парментер?» Служанка совсем притихла, опустив сложенные руки на сведенные вместе колени. «Не знаю. Дверь в кабинет была закрыта, так что, наверное, он был у себя». «Вы не столкнулись с ним в коридоре?» «Нет, сэр». «И не видели там кого-нибудь еще?» «Нет, я никого не видела». «Благодарю вас. Вы существенно помогли мне». Питу хотелось услышать от этой женщины нечто совершенно другое. Какие-нибудь факты, делающие убийство менее вероятным, однако он жестко надавил на нее, и она рассказала ему всю правду, какой понимала ее. Поднявшись наверх, он допросил Стендера, камердинера Парментера, который рассказал примерно то же самое. Он отряхивал костюм в гардеробной и разобрал только отдельные слова ссоры, однако слышал, как ахнула Юнити Белвуд, а потом, почти сразу, насколько он помнил, громко крикнула «Нет-нет, преподобный». А дальше уже мисс Парментер позвала на помощь. Слуга чрезвычайно не хотел давать подобные показания, однако понимал, что мисс Брейтуит слышала то же самое и в конечном счете не стал увиливать. Пит не мог больше оттягивать разговор с самим Рэмси Парментером, так как следовало услышать его собственный рассказ о происшедшем. Он страшился этого мгновения. Если священник станет отрицать свою причастность к трагедии, расследование будет необходимо продолжить. Ему, Томасу, придется шаг за шагом вытягивать из домашних каждую мизерную подробность, пока, наконец, отчаявшийся хозяин дома не будет загнан в угол тяжкими уликами, вне зависимости от его сопротивления неизбежному. Если он сознается, дело пойдет быстрее, хотя и останется нелепым и неприглядным, несмотря на все постыдные и абсурдные подробности против желания, вызывающие сожаление у самого суперинтенданта. Пит постучал в дверь кабинета. «Войдите». С идеальной дикцией ответил ему полный благосклонности голос. Этого следовало ожидать. Сидящий в кабинете человек привык проповедовать в церкви. Более того, он мог вот-вот сделаться епископом. Полицейский открыл дверь и вошел в комнату. Кабинет был отделан дубом и имел официальный вид. Левая стена его была заставлена книжными шкафами, а справа располагался большой дубовый стол. Окна в передней стене простирались почти от пола до потолка и были завешены тяжелой бархатной шторой, не совсем подходившей к индийскому винного цвета ковру на полу. Рэмси Парментер стоял возле камина. Он оказался старше, чем предполагал Пит, и заметно старше Виты. Волосы его уже отступили со лба и поседели на висках. Правильные черты лица указывали на то, что в молодые годы этот мужчина был достаточно красив, спокойный, не вызывающий красотой. У него было внимательное лицо, подходящее мыслителю и ученому. Но теперь на нем лежала печать смятения и глубокого недовольства собой. Представившись, Томас назвал причину своего появления в доме. «Да-да, конечно». Рэмси шагнул вперед и протянул ему руку. Странный жест для человека, замешанного в убийстве. Похоже, он не понимал этого. «Входите, мистер Пит». Священник указал на одно из вместительных кожаных кресел, находившихся в кабинете, хотя сам остался стоять спиной к огню. Суперинтендант сел просто для того, чтобы дать хозяину понять, что никуда не уйдет, пока не сочтет разговор завершенным. «Не угодно ли вам, сэр, рассказать мне о том, что произошло между вами и мисс Белвуд сегодня утром?» — начал он. «Было бы хорошо, если бы хозяин дома тоже сел, однако он, наверное, был слишком взволнован, чтобы оставаться в одном положении». Рэмси то и дело переступал с ноги на ногу, при этом не сходя с того места, на котором стоял. «Да-да», — ответил он. «Мы ссорились, что, к несчастью, происходило между нами достаточно часто». Губы его напряглись. «Мисс Белвуд была большим знатоком древних языков, однако теологические воззрения ее трудно было назвать здравыми, и она настаивала на том, чтобы озвучивать их, прекрасно понимая при этом, что все в этом доме находят их оскорбительными, за исключением разве что моей младшей дочери. Трифена, увы, своенравна. Ей нравится считать себя самостоятельной в своих убеждениях. Хотя на самом деле ее легко может увлечь человек, обладающий присущей мисс Белвуд убежденностью». «Это, должно быть, было вам неприятно?» — заметил Пит, следя за реакцией собеседника. «Очень неприятно», — согласился тот, хотя на лице его не отразилось никаких эмоций. Свой гнев, если он и ощущал его, этот человек скрывал превосходно. Быть может, ссоры эти происходили так долго, что он просто привык к ним? «Итак, вы ссорились», — продолжил Томас. Священник пожал плечами. Он был явно расстроен, однако не проявлял никаких признаков тревоги, а тем более настоящего страха. «Да, и достаточно яростно. Боюсь, я наговорил ей такого, о чем теперь сожалею, поскольку мы теперь лишены возможности достичь примирения». Он прикусил губу. «Это очень, очень нехорошо, мистер Пит, когда оказывается, что ты в гневе разговаривал с человеком в последнее мгновение его жизни, и твои последние слова звучали в его ушах перед переходом в вечность». Странные идеи для религиозного человека, высказываемые без жара и даже без уверенности. Он искал подходящие слова, отбрасывая очевидные с точки зрения Пита. Не упомянул ни о страшном суде, ни о Боге. Мало того, потрясение его являлось более глубоким, чем предполагал он сам. Если Рэмси действительно убил свою сотрудницу, как, похоже, считала мисс Брейтуэйт, то, возможно, он находился сейчас в состоянии внутреннего онемения. И тем не менее суперинтендант читал на его лице только смятение и сомнение. Возможно ли, что священник изгнал ужас убийства из своей памяти и на самом деле ничего не помнит? «Мисс Белвуд вышла из этой комнаты в гневе», — громко произнес Томас. «Люди слышали, как она кричала на вас. Или, во всяком случае, слишком возвышала голос». «Да-да, в самом деле», — согласился Рэмси. «Боюсь, что и я разговаривал с нею не менее оскорбительным тоном». «Где вы говорили это, преподобный Парментер?» Посмотрев на полицейского круглыми глазами, тот переспросил. «Где говорил?» «Здесь, в этой самой комнате». «Я подошел к двери, к самой двери». «А потом понял, что уговаривать ее бесполезно». Он стиснул ладони в кулаки. «Я был настолько рассержен, что, боюсь, наговорил ей много такого, о чем буду потом жалеть. Затем я возвратился к столу и сел за работу. Во всяком случае, попытался это сделать». «Так вы не выходили следом за мисс Белвуд на лестничную площадку?» Пит с трудом изгнал недоверие из своего голоса. «Нет». В голосе священника прозвучало удивление. «Нет, я уже сказал вам, я опасался того, что ссора примет необратимый характер, если я продолжу ее. Я находился в большом гневе». Воспоминание исказило его лицо. Временами эта молодая особа вела себя удивительно самонадеянно и дерзко. Он вновь переступил с ноги на ногу, чуть отодвинулся от огня и продолжил. «Однако в своем деле она была великолепным специалистом, невзирая на ограниченность мышления и влияние собственных, весьма эксцентричных предрассудков». Он посмотрел в глаза Томасу. «Скорее, на мой взгляд, имевших эмоциональную, чем интеллектуальную природу. Что поделаешь, женщина, к тому же молодая, было бы нечестно ожидать от нее большего. Собственная природа ограничивала ее, как и всех нас». Полицейский внимательно смотрел на него, стараясь по внешности понять чувства, породившие столь путанную и своеобразную речь. То, что Рэмси не любил Юнити Белвуд, было очевидно, Однако похоже было на то, что он старался быть в отношении ее настолько честным и снисходительным, насколько позволяла ему эта неприязнь. И тем не менее в его поведении не ощущалось следов трагедии, как будто смерть сотрудницы все еще оставалась неведомой этому человеку. Тень убийства гораздо явственнее лежала на обоих слугах, чем на их хозяине. Неужели Парментер и в самом деле полагал, что причины ученых недостатков погибшей что-либо значили теперь? Или таким образом он старался хотя бы на время забыть о своем ужасном поступке? Питу случалось видеть людей, искавших спасение от жуткой правды в тривиальных подробностях. Испытав тяжелую утрату, женщины подчас занимали себя едой и домашними делами, словно бы точное положение на стене какой-то там картины имело неприходящий смысл. Им казалось, что серебро должно было блестеть, как зеркало, ткань выходить из-под утюга гладкой, словно стекло. Быть может, обращение к бесполезным подробностям помогает священнику забыть об истине? «Где вы находились, когда услышали голос миссис Парментер, зовущей на помощь, потому что произошло нечто ужасное?» — спросил Томас. «Что?» — удивился Рэмси. «Нет, я не слышал ее. Пришла Брейтуэйт и сказала мне, что в доме несчастье, и я, естественно, вышел из кабинета, чтобы посмотреть, не могу ли чем-нибудь помочь. Но, как вам известно, помощь уже была бесполезна». Он, не дрогнув, посмотрел на собеседника. «Итак, вы не выходили вместе с мисс Белвуд из кабинета, и ваша ссора не продолжалась на лестничной площадке?» — уточнил тот заранее, зная, каким будет ответ. Хозяин дома поднял довольно жидкие брови. «Нет, я уже говорил вам, суперинтендант, что не покидал кабинет». «И что, по-вашему, случилось с мисс Белвуд, преподобный Парментер?» «Не знаю», — проговорил Рэмси уже более резким тоном. «Могу только предположить, что она каким-то образом споткнулась, поскользнулась, потеряла равновесие, не знаю как. И вообще, я не слишком представляю, почему этим делом должен заниматься полисмен с Боу-стрит. Его вполне могут закрыть и местные специалисты, тот же доктор, например». «На лестнице нет ничего, обо что можно споткнуться. Там нет ковра, и все ступеньки в порядке», — заметил Пит, внимательно изучая лицо священника. «А Стендер и мисс Брейтуэйт оба слышали, что мисс Белвуд воскликнула: «Нет, нет, преподобный!» как раз перед самым падением. И миссис Парментер видела, как кто-то уходил по коридору с площадки». Рэмси смотрел на него, и ужас неторопливо вползал на его лицо, углубляя морщины вокруг носа и рта. «Должно быть, вы не поняли их?» — запротестовал он, заметно бледнее и с трудом выговаривая слова, словно язык и губы перестали ему повиноваться. «Это абсурдно! Вы полагаете, что это я столкнул ее вниз?» Он судорожно глотнул. «Уверяю вас, мистер Пит, я считал эту особу самой докучливой, самонадеянной и бесчувственной женщиной, следующей весьма сомнительным нормам морали, однако я никоим образом не сталкивал ее». Он вздохнул. «Более того, я вообще не прикасался к ней и не покидал эту комнату после нашего разрыва». Он говорил убежденно, со страстью, громким голосом и не прятал глаз от полицейского, однако был испуган. Страх был виден в капельках пота, выступивших на его лице, в блеске глаз, в том, насколько напряженным сделалось его тело. Томас поднялся на ноги. «Спасибо за потраченное на меня время, преподобный Парментер. Я должен поговорить с вашими домашними». «Вы должны выяснить, что произошло», — запротестовал Рэмси, сделав шаг вперед и остановившись. «Я не прикасался к ней». Простившись с ним, Пит спустился вниз, чтобы найти Мэлори Парментера. Когда Брейтуэйт и Стендер поймут, что все дело полностью основывается на их показаниях, они могут вместе отозвать их, и тогда он останется ни с чем, кроме самого факта смерти и недоказуемого обвинения. И это в известном смысле может оказаться самым неудачным разрешением ситуации. Суперинтендант пересек броский холл, из которого уже убрали тело Юнити Белвуд, и нашел Мэлори Парментера в библиотеке. Тот смотрел в окно, по которому теперь барабанил весенний дождь, но немедленно повернулся на стук открывшейся двери. На лице его был написан вопрос. Пит закрыл за собой дверь. «Простите, что беспокою вас, мистер Парментер, но я не сомневаюсь в том, что вы согласитесь с тем, что я должен продолжить расспросы». «Вполне понимаю вас», — нерешительно отозвался молодой человек. «Но не представляю, что могу сказать вам. Я не имею собственного мнения о том, что случилось. Все это время я находился в зимнем саду. После завтрака я вообще не видел мисс Белвуд. Должно быть, она поднялась наверх, в кабинет, чтобы работать вместе с отцом. Однако я не могу утверждать этого и не знаю, что произошло потом». «Очевидно, они поссорились, как сказал преподобный Парментер, и что подтверждают слышавшие ссору горничная и слуга». «Это меня не удивляет», — ответил Мэлори, разглядывая свои руки. «Они ссорились достаточно часто. Мисс Белвуд была слишком самоуверена, ей не хватало такта или понимания людей, чтобы воздержаться от выражения собственных мнений, которые следует называть в лучшем случае сомнительными». «Вы не испытывали к ней симпатии?» — заметил Томас. Его собеседник резко поднял взгляд, обратив к нему карие глаза. «С моей точки зрения, они были просто оскорбительными», — поправил он себя. «Но ничего личного я против нее не имел». Похоже, ему было важно, чтобы Пит поверил в его слова. «Вы живете сейчас дома, мистер Парментер?» — уточнил полицейский. «Временно. Я скоро отправлюсь в Рим, чтобы поступить в семинарию. Я готовлюсь к принятию священного сана». Молодой человек произнес эти слова с неким удовлетворением, однако наблюдая при этом за лицом собеседника. «В Рим?» — удивился тот. «Да. Я не разделяю верований отца, как и отсутствие веры. Не хочу затрагивать ваши чувства, но, на мой взгляд, англиканская церковь несколько сбилась с правильного пути. Теперь она кажется не столько религиозной, сколько общественной организацией. Такое решение стоило мне многих размышлений и молитв. Однако я уверен в том, что реформация была глубочайшей ошибкой. И я возвратился в римскую церковь». Примечание. То есть в католическую. Конец примечания. Отец, естественно, не был доволен. В данной ситуации Пит не мог сказать ничего такого, что не показалось бы глупостью. Он вполне представлял себе чувства Рэмси Парментера, когда сын явился к нему с подобной вестью. История раскола между двумя церквями, столетия кровавых гонений, проскрипций и даже мученичества вошла в плоть и кровь народа. Всего несколько месяцев назад, точнее в прошлом октябре, Томас сам имел возможность наблюдать вблизи за ирландскими политиками, увлеченными страстной ненавистью между двумя религиями. Протестантизму был присущ неизмеримо более критичный подход ко всему, независимо от того, соглашаешься ты с его этикой или нет. «Понятно», — проговорил суперинтендант мрачным тоном. «Едва ли можно удивляться тому, что вы находили оскорбительным атеизм мисс Белвуд». «Напротив, мне было жаль ее», — вновь поправил его Мэлори. «Прискорбно видеть, когда человеческое сознание настолько сбивается с пути, что начинает считать, что Бога нет. Подобное мнение разрушает основание нравственности». Он лгал. Это чувствовалось в резкости его тона, в быстро родившемся гневе в его глазах, в самой быстроте ответа. Как бы он ни относился к Юнити Белвуд, жалости к ней этот молодой человек не испытывал. Либо он надеялся внушить эту мысль Питу, либо сам хотел поверить в нее. Возможно, он считал, что будущему священнику не следует ощущать гнева или осуждать кого-либо, тем более уже мертвого человека. Томас не хотел оспаривать основ морали, хотя возражение уже было готово сойти с его языка. Женщинам и мужчинам, нравственность которых основывалась на любви к человеку, а не на любви к Богу, имя было и есть легион. Однако на лице Мэлори Парментера читалась некая преграда, делавшая обсуждение этой темы бессмысленной. Это было убеждение сердца, а не ума. «Вы хотите сказать максимально дипломатичным способом, что мисс Белвуд была особой сомнительной нравственностью?» — кротко спросил суперинтендант. Мэлори был ошарашен. Он не рассчитывал на то, что ему придется отвечать, и откровенно не знал, что сказать. «Я не могу сказать этого в каком-то определенном смысле», — принялся отрицать Парментер-младший. «Я подразумевал только то, как она говорила. Боюсь, что она выступала в защиту многих вещей, которые большинство из нас сочтет самонадеянными и безответственными. Но бедная женщина мертва, и я предпочел бы оставить эту тему». Сам его тон подчеркивал, что он желает завершить данный разговор. «Так значит, она излагала свои мнения в доме?» — проговорил Пит. «Я хочу спросить, не ощущали ли вы, что она отрицательно влияет на членов вашей семьи или прислугу?» Глаза Мэлори удивленно округлились. Очевидно, такая мысль не приходила ему в голову. «Нет, не могу этого сказать. Просто...» — забормотал он и умолк, после чего заговорил немного увереннее. «Я предпочел бы не спекулировать на эту тему, суперинтендант. Мисс Белвуд встретила свою смерть в этом доме, и мне все больше и больше кажется, что вас не удовлетворяет ее случайный характер. Я не имею представления о том, что случилось и почему, и не могу чем-либо помочь вам практически. Простите». Разговор был окончен, и Пит признал это. Из дальнейшего развития темы трудно было извлечь нечто полезное. Поблагодарив Мэлори, он отправился искать Трифену Парментер, которая явно больше всех прочих была расстроена смертью Юнити. Узнав, что дочь хозяина поднялась наверх в свою спальню, полицейский послал туда служанку, спросить, не согласится ли мисс Парментер спуститься для беседы с ним. Ждал ее Томас в утренней гостиной. Кто-то уже развел здесь жаркий огонь, и в комнате было совсем тепло. Стук дождя в оконное стекло здесь, в тепле и покое, казался уютным. Комната была обставлена с утонченным вкусом, чувствовалось влияние арабской культуры, растворенной в английском климате и строительных материалах. Результат пришелся Питу в большей степени по вкусу, чем он ожидал. Луковки куполов на трафарете стен и повторявшиеся в рисунке штор не казались здесь чужими, как и плитки с бело-зеленым геометрическим рисунком вокруг камина. Дверь отворилась, и в ней появилась Трифена. Тонкая и худощавая, светловолосая, наделенная превосходной кожей, с высокой посадкой головы и красными кругами возле глаз. Когда она начала говорить, между ее передними зубами мелькнула узкая щель. «Вы здесь для того, чтобы выяснить, что именно произошло с бедной Юнити, и приглядеть за соблюдением справедливости в отношении нее?»